Глава 10. Ирина Орлова. Черный эйс-фантом, медленно выплывший из-за рекламной голограммы, изображавшей покрытый экзотическими цветами отель на берегу какого-то удивительно синего озера, сначала показался Ирине иллюзией. Но стоило лимузину зависнуть над пешеходной мостовой, включить посадочную иллюминацию и выпустить трап, как в ее памяти возник один из абзацев инструкции по поведению в увольнении. «Тебе не кажется, что сейчас как раз тот самый случай, когда мы обязаны...» «Вау! Орлова! Я тащусь от того, как ты выглядишь!» Увидев ошалевшую физиономию Конти, возникшую в дверном проеме флайера, Ира прервалась на полусловие и почувствовала, что краснеет. «Ты где такое шматье отхватила? А чё краснеем?» «Застеснялась?» «Зря! Приоделась в тему! Мы летим в Орликин!» «Что за Орликин?» – поинтересовался Волков, приобняв Орлову за талию. «Самый крутой ночной клуб Блэквуда! 8 танцевальных залов, 17 ресторанов, игровой центр!» – заговорил Рики. «Парк развлечений, 3 с лишним десятка залов Головидео, театрально-акустический комплекс и...» «Ты же вроде мечтал о Спитстере!» – перебил его Вик. «Или это он у тебя так опух?» «Скажешь тоже!» – осклабился парень. «На спиде можно летать максимум вдвоем, а у меня большие планы. И еще я подумал о вас». «Обо мне?» – расхохоталась Орлова. «Ты надеялся, что при виде этого чудовища я шустренько соблазнюсь?» «Какие же вы все-таки гады!» – притворно шмыгнул носом Рики. «Я арендовал лимузин для того, чтобы не дать вам зачахнуть. Кто, кроме меня, позаботится о культурно-развлекательной программе? Кто пригласит с собой своих друзей, даже таких гнусных, как вы?» «Я!» Сдвинув его в сторону, наружу высунулась Элен и, показав Ирине большой палец, кивнула в сторону трапа. «Ладно, хватит ломаться, залезайте внутрь, летим веселиться. Отговорки не принимаются». «У нас другие планы», – попробовал возразить Волков. «Да знаем мы ваши планы», – ехидно ухмыльнулась Вильямс. «На мордах вот такими буквами написаны. Вечером, все вечером. У меня, кстати, тоже планы были Форда охмурить. А сейчас вот лечу на танцы». Ирина вопросительно посмотрела на Виктора и, почувствовав, что он предоставляет право решения ей, решительно двинулась к трапу. Во флайере было шумно и тесно. Десяток девиц, весьма разбитного вида, уже успевших побаловаться спиртным, облепили единичку и двойку, и с хохотом пытались напоить страшно довольного женским вниманием Шварца. Конти, еле дождавшись, пока Волков заберется в салон, с гиканьем подхватил на руки ближайшую красотку и, упав в ощутимо прогнувшееся под его весом кресло, посадил ее к себе на колени. «Как вы нас нашли?» – принимая из рук Элен бокал с чем-то ярко-алым, мысленно спросила Орлова. «Рики нажал на тревожный сенсор и крайне любезно потребовал пелинг на ваши коммы», улыбаясь, ответила Вильямс. «Я прикидываю, как ему потом за это достанется». «Да...» На мгновение представив себе, какие силы должны были прийти в движение в комплексе, при получении сигнала тревоги, Ирина обалдела посмотрела на подругу и покрутила пальцем у виска. В Орликине оказалось действительно здорово. Первые пару часов столик, заказанный Рики и Элен, медленно плавал по воздуху среди сотен антигравитационных платформ, упрятанных в загадочно мерцающие отраженным светом поляризованные пузыри. Траекторией движения заведовала Вильямс. Повинуясь ее командам, сфера ненадолго замирала то у танцпола, то рядом с потрясающим воображением розовым садом, то над лагуной аквапарка. Веселящаяся компания слетала с уютных диванов, врывалась в толп развлекающихся людей и отрывалась как могла. Часам к 12 ночи с планами определились все, и платформа постепенно опустела. Единичка в компании двух девиц решила сразиться в боулинг на раздевание. Элен и Форд умотали в один из залов виртуальных игр. Краузи и Конти, забрав с собой аж 4 любительниц острых ощущений, рванули кататься на аэробайках. А Ира с Виком, поручив Гашику и Гомесу разбираться с остальными, пошли на уютный танцпол, где играла медленная и потрясающе красивая музыка. Решив, что достаточно повеселили компанию, и теперь имеют полное право уединиться. Первые же прикосновения рук Волкова к талии обожгли девушку как огнем. Обхватив руками его шею, Орлова закрыла глаза и почувствовала, что ее знобит. Прижавшись к своему мужчине всем телом, она вдохнула его запах и перестала соображать. Пьяная от ощущения единения душ, потерявшая всякое представление о времени, Ира каждой клеточкой впитывала мимолетные прикосновения Виктора и постепенно сходила с ума. Стихи, которые ей мысленно продекламировал Волков, она начала понимать не сразу. Смысл слов медленно опускался в ту жуткую глубину чувства, в которой она пребывала. «Хочешь, встану на колени, близко, прикоснусь к твоим ногам нежно. Ну, не бойся, никакого риска, никогда тебе не стать прежней. Страшно, можешь отбиваться даже, попытаться оттолкнуть губы. Знаю, сердце мне твое скажет, заждалась ты, не могу грубо. Протяни же мне свои руки, загляни в глаза, милый, здравствуй. Умирала без тебя скука, а теперь я познаю счастье. Красиво. Это еще не все. Обернись!» Улыбнулся Виктор и взглядом показал куда-то за спину Ирине. «Ой, это мне?» Ошалело, оглядывая огромный букет из алых роз, парящий в воздухе на уровне ее лица, спросила она. И, увидев ответ в его глазах, еле удержала подступившие слезы запредельного счастья. Сглотнув подступивший к горлу комок, Ира нежно прикоснулась губами к подбородку Виктора и мысленно попросила: «Поехали отсюда, ладно? Куда угодно! Хочу, чтобы вокруг не было никого, только ты и я!» Ком Вика, завибрировавший где-то в районе ее поясницы, заставил Иру приоткрыть один глаз, оглядеться и густо покраснеть. Лежать без одеяла, забросив ногу на живот Волкова и уткнувшись носом в его шею, было ее самой несбыточной мечтой. А теперь осуществилась и она, и все то, о чем она обычно мечтала после. «Иришка, солнышко, руку отдай, пожалуйста. Посмотрю, кто там трезвонит. Какой вид!» Уставившись на ее грудь, парень забыл и про разрывающийся ком, и про то, что Ире не очень удобно балансировать, приподнявшись на одном локте. «Можно я ее поцелую?» «Сначала посмотри, кто звонит», – застеснялась девушка и попыталась нашарить сползшее на пол одеяло. И вдруг сообразила, что находится вовсе не в номере отеля, а в салоне того самого такси, которое они вызвали накануне, и что оно нарезает по кольцевому маршруту невесть какой круг. «Игорь, привет! Извини, мы опоздали, проспали и залетели черт знает куда!» Виктор повернул ком так, чтобы Иришка не попала в зону охвата оптических датчиков. «Не время для залетов. Скоро война. Впрочем, судя по твоему лицу, ночка у тебя выдалась что надо!» Услышав ехидный тон Семенова, Ира представила себе его довольную морду и слегка разозлилась. «Не расстраивайся. Кроме меня и Вольфа еще все спят, так что особенно не торопитесь. Главное, не забудьте, что завтра нам надо быть на базе». «Не забудем», — хмыкнул Волков и, отключив ком, повернулся к Орловой. «Так, на чем мы остановились?» «Ты обещал поцеловать мою грудь», — вырвалось у Ирины. «Я очень тебя хочу, милый, но, кажется, не могу». «Не понял», – ошалело посмотрел на нее Виктор. Чувствуя, что краснеет до корней волос, Ирина спрятала лицо на его груди и еле слышно прошептала: «Ты у меня первый». «Это самое лучшее, что я слышал в жизни», – прошептал в ответ Волков и, приподняв ее подбородок, поцеловал в губы. Не ответить на поцелуй не получилось, и удержать руки, тянущиеся к его шее, тоже. Поэтому через вечность, откидываясь на спину и увлекая его за собой, она услышала свой собственный голос, словно издалека. «Любимый, только попробуй остановиться!» Из номера спускались, взявшись за руки, и млея от ощущения самого настоящего счастья. И не сразу заметили ребят, собравшихся перед входом в ресторан. «Орлова, а можно я накрою твое лицо скатертью, а то не могу увидеть твою довольную физиономию?» Ехидно заулыбалась Элен и мысленно добавила совсем в другом тоне: «Я очень за тебя рада, Ириш». «Что-то Вик слишком свеж», — состроив сострадательное выражение лица, грустно отметил Конти. «Может, ему надо было вторую? Или ты, подруга, плохо подготовилась? Я могу одолжить пару своих, если что». «Я ноги повыдергиваю», — — рявкнула Ира, представив одну из этих лохудр со своим Виктором и тебе вместе с ними. Потом напялю на тебя вместо юбки скатерть, и получится прелестный колокольчик. Не забудь вырвать язык. Болтливых колоколов не бывает, и нечего их плодить, — расхохотался Вольф. Хотя Элен права. Физиономии довольнее твоей я отродясь не видел. Ну, счастливая, счастливая. Завидно. Конечно, ухмыльнулся Гашек. Вам теперь каждый прыжок в гипер будет в удовольствие, а мне с Гомесом, по-твоему, каково? Поняла, хихикнула Орлова и, на секунду замерев на месте, чтобы не спугнуть посетившую ее мысль, потянула Волкова в сторону лестницы на первый этаж. Мы сейчас отойдем на минутку. «Нам надо кое-что прикупить, вы пока закажите нам поесть, ладно?» «У меня этого кое-что. Еще навалом!» – завопил вдогонку Конти. «Вам на месяц хватит!» «Ого! Твои коровы испортили тебе такую ночь!» – огрызнулась девушка, сбегая на один пролет вниз. «Или ты себя переоценил?» «Куда идем?» – спросил ее Вик, когда они вынеслись на улицу. «И что ты так спешишь?» «Да вот, решила я ребятам прикупить подарки. А то мне их стало жалко». «Что за подарки?» Удивленно посмотрел на Орлову Виктор. «А мне? Меня не жалко?» «В этом смысле нет», – захихикала Ира. «Не торопись, увидишь». Он пожал плечами и всю дорогу до магазина обиженно молчал. Зато, когда Орлова, ввалившись в секс-шоп, попросила продавщицу показать первую попавшуюся искусственную женщину, Виктор упал в ближайшее кресло и захохотал. «Девушка! У вас есть что-нибудь нестандартное, потолще, вроде бегемота, желательно женского пола?» Кое-как справившись со смехом, спросил он чуть погодя. «А то у нас один товарищ любит крупных дам». «Есть», усмехнулась продавец. «Только она предпоследнего модельного года». «И что?» спросили они хором. «Меньшее количество базовых настроек. Скажем, всего 3 цвета глаз. Небольшие проблемы с функциональностью. Из-за больших габаритов она не может принести, например, чай. В общем, немного пошаливает система стабилизации в пространстве, да. Еще морфинг лица довольно примитивный. Штук 6 основных вариантов и десяток промежуточных». «Да плевать, устраивает», – Волков веселился от души. «Нам еще 7 штук. Чем страшнее, тем лучше. И насчет модельных годов, не задуряйтесь, нам все равно». «Ой, а программы активации настроить поможете? А то мы с этими куклами дел не имели, правда, дорогой?» Ира, улыбаясь, вопросительно посмотрела на Виктора. «Естественно, мне всегда хватало женщин». «Ага, значит, они все-таки были?» Сжав кулачки, Орлова притворилась обиженной. «Давно, я уже и не помню», – он покраснел. «Я люблю тебя, таким, какой ты есть, со всем твоим прошлым и будущим. Прости, это была глупая шутка», – мысленно прошептала Орлова и, дождавшись благодарного взгляда, снова переключилась на продавщицу. «Девушка, они способны говорить? Нет, эти фразы лишены индивидуальности», – просмотрев протянутый ей продавщицей каталог, заключила она. «Будем надиктовывать сами». Через полчаса, вместо пары минут, Ирина и Виктор ввалились в ресторан, нагруженные как верблюды коробками с подарками, и побросали их перед ошеломленными ребятами. «Это вам. На каждой коробке имя. Путать не рекомендуется. Вскрывать только в гипере. Договорились?» «А если я не выдержу? Кто его знает, когда мы туда попадем?» – возмутился Рики. И, увидев, как Волков отставляет подальше коробку с его именем, завопил. «Понял. Обещаю». «Ого, какая увесистая. Нет, я не вытерплю. Мне не дарили ничего 2 года. «Вот и порадуешься», – пообещала ему Ира. «А по какому поводу подарки? И почему не всем? А мы с Яшкой что, рыжие?» – возмутилась Элен, когда куча коробок на полу разлетелась по рукам ребят. «Вам мы подарим чуточку позднее», – выкрутился Вик. «Просто рук не хватило». «На меня рук не хватает никогда и никому», – притворно обиделась Вильямс. «Что это, такая здоровая?» «А как ты думала?» – засмеялся Конти. «Вон, каждая грудь с мою голову, во! Тебе надо в зоопарк, там есть такие парни, гориллы. У них ручки как раз по размеру». «Ох, кто-то сейчас получит по полной программе». Девушка приподнялась и попыталась вылезти из-за стола. «Не надо, я пошутил», – испуганно завопил Рики. «Ты что, шуток не понимаешь?» «Сегодня нет!» Элен отвесила ему затрещину, от которой любой нормальный мужик откинул бы копыта. «Видишь, я без подарка! И от этого жутко зла и непредсказуемо!» «А я от этого страдаю!» Потирая затылок, пробурчал травмированный парень. «Страдаешь ты от своего языка! Нет, чтобы применить его на что-нибудь стоящее!» Оборвала его стенание Вильямс. «Точно! Стоящего больше 3 кредитов, не как твои вчерашние крокодилы!» Заржал Гельмут. «И ничего они не крокодилы!» Обиделся Конти. «А красивые девушки!» «Со стороны виднее!» После этой реплики Волкова заржали все. «Кстати, я бы все-таки поел и чего-нибудь нереально огромного!» «Слон устроит?» Злобно буркнул обиженный Рикки. «Или тебе динозавра подавай!» В общем, через 10 минут ребята с аппетитом уминали последний обед за это короткое, но такое классное увольнение.